Глава 84. Найти новые возможности в случае развода. Печально, когда дети становятся разменной монетой в конфликте родителей. Я часто вижу, когда родители делают больно детям, чтобы через них причинить боль бывшему партнеру. Не желают встречаться или говорят гадости о втором родителе. Взрослым нужно принять твердое решение. Я справлюсь с этим. Я проживу этот этап своей жизни. Я усвою все уроки, сделаю нужные выводы. Мои дети не виноваты в том, что произошло. Я сделаю все, чтобы они чувствовали себя сильными, нужными и любимыми. На самом деле сделать можно многое. Вероятно, вы все еще на эмоциях, вам все еще больно. Пройдет время, и вы сможете посмотреть на ситуацию по-другому. Я хочу рассказать о студентке, которая недавно проходила у меня курс личностного роста. Во время ее выступления выяснилось, что у нее второй брак. Есть сын 9-10 лет от первого брака. Она давно разошлась с его отцом, и никакого контакта ни у нее, ни у ребенка с этим мужчиной нет. Мы показали студентке, какие последствия могут быть у такой ситуации, как может сложиться судьба ее старшего сына. Во время курса она получила задание уладить эту ситуацию. Женщина связалась со своим бывшим мужем, пригласила его приехать. Он, конечно, был недоволен, что она все эти годы игнорировала его, и в ответ сделал жесткий выпад. «Столько лет я тебе не был нужен, а теперь понадобился?» Он долгое время испытывал боль и не смог сдержаться, выразил ее. Но благодаря прохождению курса наша героиня была прокачана и понимала, что эта история не про нее, это его боль. Она смогла красиво парировать ему. «Знаешь, все годы ты был нужен, но я поняла только сейчас». Они поговорили и договорились о встрече с ребенком. Финал этой истории очень показателен. Он доказывает, что возможно все. На момент звонка бывшему мужу не только она была замужем и имела второго ребенка, ее муж также был женат и воспитывал дочь в новом браке. Все закончилось тем, что обе новые семьи сдружились и стали вместе отмечать праздники. Сын вновь обрел своего отца, а дочь папы из новой семьи очень сильно полюбила нашу героиню и стала оставаться на ночевке у бывшей жены папы. А мы на встрече выпускников курса всей группой пытались ответить на вопрос маленькой девочки, кем по родству ей приходится наша героиня. Я знаю еще красивую историю. У женщины трое детей от разных отцов. И все отцы были знакомы друг с другом. Этой маме хватило мудрости все обустроить таким образом, что день рождения каждого ребенка они отмечают все вместе. Трое пап, одна мама и трое детей. И они дружат, ладят, и находится в любви. Это не фантастика, это реальная жизнь. И если в вашей жизни так сложится или уже сложилось, что ваш брак разваливается, то помните, что жизнь продолжается. И есть два пути развития. Больно, обидно, и мы закрываем сердце от мира. Или вновь находим себя, открыты новой любви и с уважением относимся к тем, с кем ранее нас связала судьба. Жизнь идет. Нам хочется жить, любить, радоваться. Детям хочется чувствовать себя нужными. Посмотрите, что вы можете с этим сделать.